Глава 64. «Нам надо поговорить», — сказал шеф Бергу, когда Зена уже поднялась достаточно, чтобы настало время отбоя, и все стали расходиться по своим углам на ночлег, и только Виту сидел под навесом и продолжал ковырять двигатель, то разбирая его, то собирая вновь. Берга от этой картины мутило, заставляя чувствовать почти неразумное чувство вины. И потому он замешкался, а теперь тупо смотрел на шефа, словно на палача, который пришел его осудить за все и сразу. «О чем?» — спросил Берг, хотя хотелось ему, как мальчишке-подростку, вскрикнуть. «Не о чем нам разговаривать!» Желательно еще и уйти, хлопнув дверью. Возможно, именно полное отсутствие дверей от такой глупости останавливало, отрезвляло и напоминало, что он взрослый человек, пусть даже ему и хочется, чтобы его просто оставили в покое на сутки. Потом дело будет сделано, и можно будет не спорить самим собой о правильности решения. «Пошли, узнаешь», — сказал шеф и выходил из пещеры. Берг шел за ним и почти ненавидел себя за внезапное желание все рассказать какому-то головорезу, настоящему бандиту и убийце, страшному в сущности человеку, с вывернутой наизнанку моралью, а все равно Бергу казалось, что именно Оливер Финнер понял бы, каково искать аптечку в пустыне и не найти? Каково отдавать все самое ценное и оставаться ни с чем? Ему вообще показалось, что они команда и почти друзья, хотя и дружба у них какая-то извращенная. «Только не надо про Кастера и вот это вот все», — попросил Берг, когда они отошли достаточно от пещеры, чтобы их не слышали. «На меня и так смотрят, как на урода». Шеф нахмурился, остановившись, и спрятал руки в карманы. «В смысле?» — спросил он, искренне не понимая. «Из-за Виту. Но для меня все равно дико то, что он сделал, и да, я бы извинился, но ему же это не нужно», — выдал Берг, словно на исповеди. «Не нужно», — согласился шеф. «Только кому ты нужен, считать тебя уродом? У каждого тут сейчас свой пиздец в голове». «Карин сказала, что я урод», — вздохнул Берг, не задумываясь, с кем откровенничает. «Нашел кого слушать», — шикнул шеф. «Она одна ни за что в лагере не отвечает. Так, помощник, а все страшное проходило мимо нее до этого момента. И вообще, не знаю, как у взрослых баб, а у мелких, кто первый заплакал, тот и жертва». Он неожиданно протянул Бергу сигарету и присвоенную когда-то зажигалку. Берг не сразу понял, что это. Он так давно не курил, что, затянувшись, вдруг ощутил облегчение. Почти мгновенное, словно вместе с дымом он выдохнул все нервное напряжение и забыл ненадолго обо всем. «Откуда такой вывод про баб?» — спросил он, пытаясь сменить тему. «У меня сестра мелкая была до пекла», — пожал плечами шеф и достал себе сигарету. «Она однажды так и сказала, что в ссоре невиновна та девочка, которая плачет, а вторая — гадина, ну или что-то типа того». Берг даже хохотнул. «Действительно», — сказал он и дал шефу зажигалку, а тот, прикурив, вернул ее обратно. «Она твоя», — пояснил он. «Давно надо было отдать». «Неожиданно», — прошептал Берг, а шеф пожал плечами и продолжил его шокировать. «Я хочу, чтобы ты стал замом вместо Кастера», — сказал он. «Только учти, что быть замом — это не только заменять меня, сколько готовиться быть лидером после моей смерти». «Похоже на предложение тебя убить», — попытался пошутить Берг, не понимая, почему Финнер может предлагать ему подобное. «Можно и так сказать», — неожиданно согласился шеф. «Но это все равно не сейчас, а когда-нибудь потом. Просто из тебя может получиться хороший лидер, когда перестанешь выделываться». «Ну, спасибо, прям польщен», — раздраженно буркнул Берг и даже отвернулся. Минуту назад он был готов откровенничать с этим человеком, а теперь хотел врезать ему в глаз и послать нахуй. «Короче, подумай», — сказал шеф, хлопнув его по плечу и хотел уйти, но Берг все же спросил. «Так что, ты не допускаешь мысли, что мы сможем отсюда выбраться?» «Куда?» — спросил шеф в ответ. «Не знаю, как тебе, а мне точно выбираться некуда, и едва ли нас там не пошлют обратно». «А Карин?» — шеф пожал плечами. «Посмотрим», — сказал он, явно не собираясь предсказывать. «Но ей тут не место». «Ну, хоть на этом спасибо», — буркнул Берг, а потом долго стоял один, помня, что ему осталось пережить эти сутки. А потом можно и сменить сторону, отказаться от службы и навсегда стать бандитом, учиться выживать, командовать, дрочить подпорно и убивать своих, когда спасти не выходит. Когда Карин тут не будет, он тоже может вывернуться наизнанку и стать кем-то другим. По крайней мере, его уже выворачивало, или так ему казалось, когда пепел тлеющей сигареты падал на песок.